Глава 10. Ирина. «Все готово», – объявляет визажист и разворачивает меня к зеркалу. На моем лице едва заметный нюдовый макияж. Волосы собраны в ракушку. Я сижу в так называемой гримерке, выделенной мне в Доме культуры Печорска. Через полчаса нужно выходить на сцену на улице и представлять себя жителем города. Мороз где-то в районе -20, а люди уже собираются на площади. «Спасибо». Девушка незаметно удаляется. А я беру в руки свою речь и принимаюсь снова ее перечитывать. Испытываю легкое волнение. И это странно, ведь на самом деле меня не испугаешь публичными выступлениями. Я выступала с речью в 10 классе на выборах президента школы. Затем я выступала с речами в университете на выборах президента факультета, а затем и всего МГУ. Я умею держаться перед публикой. Я умею отвечать на острые вопросы. Я умею убеждать. Но почему-то перспектива оказаться через полчаса на сцене перед жителями Печорска разгоняет по крови легкий страх. А как подумаю, что я буду не одна, а с другими кандидатами, один из которых Быстрицкий, так и вовсе дурно становится. «Соберись, тряпка!» – приказываю себе. Но как я не пытаюсь сконцентрироваться на речи, не получается. Скорая встреча с Быстрицким не дает покоя. Как мне себя вести? Сделать вид, что мы не знакомы, или сухо поздороваться и отвернуться? Надеюсь, зная теперь, кто я на самом деле, он сам не захочет со мной разглагольствовать. Все-таки одно дело – голая незнакомка на дороге, а совсем другое – твой соперник на выборах. За 10 минут до начала выступления я поднимаюсь с крутящегося кресла и еще раз оглядываю себя в зеркало. На мне строгий брючный костюм темно-синего цвета. Сверху будет норковая шуба до колена. Я долго размышляла, какую верхнюю одежду надевать – дорогую шубу или простой пуховик. Все-таки выйти в мехах к людям, зарплата которых меньше, чем стоимость набоек на моих сапогах, не лучшая идея. Но, зараза, здесь очень холодно, просто околеть можно. А со сцены нельзя будет уйти, пока не выступят все кандидаты. И фиг его знает, насколько они затянут свои речи. Достаточно того, что я буду без шапки. Надеваю шубу, плотно ее застегиваю и выхожу за дверь. Но и двух шагов сделать не успеваю, как распахивается следующая по коридору дверь и появляется Быстрицкий. От неожиданности я замираю. Он тоже. Но всего лишь на секунду, потому что уже в следующее мгновение бровь льва взметается вверх, а лицо принимает игривое выражение. «Ирина Максимовна, какая встреча!» – восклицает. В его тоне отчетливо слышится ирония. Я набираю в грудь побольше воздуха. Растягиваю губы в такой же издевательской усмешке, как у льва, и делаю несколько шагов ему навстречу. «Добрый день, Лев Александрович!» Цежу с улыбкой сквозь зубы. «Рад снова вас видеть!» Не могу сказать, что это взаимно. Лев издает смешок и пробегается взглядом по моему лицу. Мы стоим довольно близко друг к другу, наверное, в полуметре. Нос вдруг улавливает его запах. Такой же, как в доме отдыха, когда мы целовались. Тогда мои легкие наполнились его ароматом до предела, и на ничтожную долю секунды я оторвалась от реальности. «Вы тепло одеты?» Быстрицкий придирчиво оглядывает меня сверху вниз и обратно. «Трусы, надеюсь, в этот раз на вас непрозрачные в две ниточки, а то отморозите себе самые важные места, а вам еще рожать». Возмущение приливает к моему лицу горячей кровью. Я чувствую, как полыхают щеки и уши. Открываю рот, чтобы ответить на наглое заявление Быстрицкого, но слова застревают в горле комом. «Если что, я прихватил для вас теплые трусы с начесом. Заехал по дороге на один из своих рынков. Надо?» «У меня рука чешется. Так сильно я хочу залепить Быстрицкому пощечину». Его глаза смеются. На физиономии насмехательское выражение. И это злит меня еще больше. «Почему бы вам не приберечь эти трусы для вашей жены?» Буквально выплевываю. Из насмехательского лицо Быстрицкого вдруг становится кислым, будто он лимон проглотил. «Или для ваших любовниц?» Продолжаю. «У меня нет любовниц». Тут же отвечает. «Да, округляю удивленно глаза. «То есть человек, который не изменяет своей жене, просто так берет и целует первую встречную девушку и делает это настолько легко, как будто поцеловать кого-то за спиной у жены – это все равно, что почистить зубы». «И зачем ты целовала меня в ответ, если знала, кто я? И знала, что я женат?» Сейчас Лев серьезен, я бы даже сказала напряжен. Придвигаюсь к нему вперед и тихо говорю на ухо. «Чтобы убедиться, что ты изменяешь жене». «Упс!» Примерный семьянин Лев Быстрицкий, который со своей женой со школьной скамьи, не такой уж и примерный. Ответом мне служит тихий смех над моим ухом. «И что? Ты правда думаешь, что сможешь обойти меня, если расскажешь, что я якобы изменяю своей жене? Ты правда думаешь, что из-за этого люди за меня не проголосуют?» В этом Быстрицкий, черт возьми, прав. Если народ узнает о его изменах, это, конечно, подмочит его репутацию. Но не настолько, чтобы люди отказались за него голосовать. Все-таки он им тут работу создал. «Это мой город, Ира». Продолжает и вдруг кладет ладонь мне на талию. «Зря ты приехала». Между его рукой и моей кожей толстая шуба, пиджак и рубашка. А я все равно чувствую, как начинает гореть бок. Я слегка отстраняюсь назад и заглядываю Быстрицкому в лицо. «Я тебя обойду», – говорю твердо. Лев слегка качает головой. «Нет». «Ты не знаешь, на что я способна». «А ты не знаешь, на что способен я». «Это правда. Я не знаю, на что способен Быстрицкий. Но человек, который подчинил себе весь город, очевидно, способен на многое». «Передай своим боссам в Москве, которые тебя сюда прислали, что черта с два у них получится подмять наш город и наш регион». Лев переместил ладонь с моей талии на поясницу и сейчас как будто бы слегка обнимает меня. «Рад был снова тебя увидеть, Ира». Лев неожиданно касается губами моей щеки. «Поужинаем как-нибудь?» Этот едва ощутимый, но все же поцелуй в щеку, будто молнией меня простреливает. Я быстро сбрасываю с себя руку Быстрицкого и, обойдя его, направляюсь к выходу на сцену.